Вы меня упрекнули, что я не хотел давать показания в Суоярве. Это не совсем точно. От показаний я не отказывался, а лишь просил не расспрашивать меня подробно здесь, обещал одновременно давать полное объяснение в Гельсинках или другом вышестоящем центре, где со мной могли бы объясниться, не прибегая к помощи переводчиков, неофициальных лиц. Такую же директиву я имел от своего закордонного центра. Намерения отказываться от объяснений не имел, как видите, их даю. Единственное, что не могу с кем бы то ни было говорить о делах нашей организации, должен смотреть за тем, чтобы интересы ее были соблюдены. Маленький крестик, который я сам вручил вашим властям при задержании, боюсь, что он может затеряться, является значком участников освободительной войны с большевиками в 1917-20 годах. Ну, он, кроме того, имеет свое специальное значение во внутренней жизни организации. Деньги, бывшие при мне, были рассчитаны на то, чтобы обеспечить материально на первое время мою нелегальную поездку через Россию на Украину. Польский злоты должен был вручить на Украине своему там руководителю. Большевистские польские деньги куплены в Гельсинках на средства, присланные для моей поездки. Запасной костюм, пара туфель и белья были рассчитаны на то, что по дороге до Петрозаводска одежда и обувь, бывшие на мне, изорвутся. А я, подходя к городу и станции железной дороги, должен был бы переодеться, побриться и не производить впечатления человека, только что вышедшего из леса. Назначение пищи, бывшей при мне, вам, конечно, ясно. Маленькая складная плита была рассчитана на то, чтобы дать мне возможность в моем 6-7-суточном пути, так примерно мы рассчитывали, иметь горячую пищу, подогрев консервы. Аспирин, пирамидон, йод, вата, бинт имели назначение чисто медицинское. Если дополнительно вас что-либо будет интересовать о вещах, бывших при мне, прошу спросить. Несколько слов об организации, посланцем которой я являюсь. В 1917-20 годах украинцы, так же, как и вы, финны, вели вооруженную борьбу с большевиками, Деникиным и Врангелем. Все они для нас одинаково враждебны за создание самостоятельного украинского государства. В этой борьбе мы, лишенные поддержки со стороны европейских государств, после трехлетней национально-освободительной войны потерпели поражение. Наша армия, сдавленная с севера и востока большевиками, с юго-востока и юга Деникиным, Врангелем, с юго-запада Румынией и с запада Польшей, в открытой вооруженной борьбе, сданная на собственные силы, была разбита. Этим закончился первый этап истории нашего национально-освободительного движения после мировой войны 1914-18 годов. Начинается с 1920-21 годов второй период. Потерпевшее поражение в открытом вооруженном выступлении движения уходит в глубокое подполье, и там, в других уже формах, условиях, продолжает борьбу. Наша борьба имеет различные виды и формы. Основным, главным и наиболее опасным нашим противником является Россия, причем даже независимо от того, большевистская ли она, монархическая или какая-либо другая, деникинская или врангелевская, она будет добиваться порабощения не только Украины, но и всех других народов, близко граничащих с ней». В нашей национально-освободительной борьбе мы имели успехи и поражения. Не исключаем, что отдельные поражения, частичные, будем еще иметь. Но никто из нас не сомневается в том, что окончательная победа нам обеспечена. Можно каждого из нас, националистов, в отдельности уничтожить, но идею украинского национализма никогда. Украинские земли поделили между собой Россия, Польша, Румыния и Чехословакия. Задачей украинского национализма является собрать воедино все земли, создать самостоятельное, независимое украинское государство. Над осуществлением этой святой задачи работает вся наша организация в целом. Над осуществлением ее имею счастье работать и я. Я сообщил вам, откуда происхожу, где жил, работал, учился. Все это такие детали, при неосторожном обращении с которыми могут страдать националисты на Украине, работающие сейчас в подполье. Следователь, являющийся для меня в данном случае представителем, олицетворением финских властей, обещал, что все поданные мною сведения о себе не станут достоянием гласности, не будут переданы русским. Верю, что вы слово свое сдержите и не захотите наносить нам вреда. В данном случае речь идет не столько обо мне, сколько об интересах того движения, интересам которого посвящена моя жизнь и во имя которого я подвергаю себя опасности. Независимо от того, какое наказание вы для меня определите, я прошу дать мне возможность уведомить Полуведька, а через него организацию, что пока в связи с моим задержанием я не могу выполнить возложенных на меня поручений. Что еще я должен сообщить о себе? Кажется, все. Во всяком случае, если я что-либо пропустил из того, о чем говорил вам уже, прошу напомнить. Я охотно свою информацию дополню. Павел Анатольевич Яценко. Подпись. По истечении 3 недель после ареста Судоплатова официальному украинскому представителю в Хельсинки Полуведько поступил запрос от финской полиции и офицеров Абвера о некоем украинце, пытавшемся пробраться в Советский Союз. Между финской и немецкой разведкой существовало соглашение о контроле над советской границей. Любые перебежчики проверялись ими совместно. К началу 4-й недели заключения Павла Судоплатова следователь Коконин прекратил молоть чепуху об Иване Днепрогессове и дружелюбно отчеканил: «Финны уважают украинских националистов, финны не уважают Рюся и жидов. Украина будет принадлежать украинцам, а Финляндия будет великой». Судоплатов с облегчением вздохнул и охотно с ним согласился. Вскоре тюремные ворота распахнулись, и Павла Судоплатова выпустили на свободу. Финские власти передали его Полуведько, который в тот же день на пассажирском пароходе «Калева» отплыл вместе с ним в столицу Эстонии. Всю дорогу Полуведько злобно бубнил: «Стыдно, стыдно быть арестованным чухонцами, этими никчемными существами. Только глухой и слепой мог влипнуть при переходе в финской границе». В Таллине Судоплатову был выдан еще один фальшивый литовский паспорт, а в советском консульстве оформлена краткосрочная туристическая виза для поездки в Ленинград. На этот раз с пересечением границы не было никаких проблем. Глава 4. Успешная командировка Павла Судоплатова в Западную Европу изменила его положение в разведке. В кабинете у Слуцкого, где он докладывал о деталях своей деятельности, присутствовали начальник особой группы при наркоме НКВД Серебрянский и сотрудник сталинского секретариата Васильев. О результатах его работы было доложено Сталину, Кассиору и председателю ЦИК УССР Петровскому. В 1937 году Павла Судоплатова наградят орденом Красного Знамени. Это была вторая награда молодого чекиста. В 1928 году Мелитопольский окр-исполком наградил его серебряными часами, которой он очень гордился. Между тем игра советской разведки с ОУН продолжалась. Павел Судоплатов неоднократно выезжал за рубеж в качестве курьера. Крышей для него служила должность радиста на грузовом судне. В ходе одной из встреч с Коновальцем он узнал о том, что ОУН передала немцам дезинформацию о контактах ряда военачальников Красной Армии из числа украинцев: командарма второго ранга Дубового, командарма первого ранга Федько и других с украинскими националистами. Коновалец также доверительно сообщил ему, что подобную дезу ауновцы подкинули, чтобы произвести на немцев впечатление и получить от них как можно больше денег. «Согласитесь, ловкий прием», — заметил Коновалец и продемонстрировал Павлу огромное портмоне, под завязку набитое хрустящими банкнотами. Судоплатов согласно кивнул. с ужасом думая о том, какие последствия может иметь этот ловкий прием для обороноспособности СССР. Кстати, после возвращения из плавания он сообщил о Дезе Шпигельглазу. К его удивлению, старший товарищ не исключил возможности подобных контактов. «От них всего ожидать можно. Мутный элемент», — произнес Шпигельглаз. Тем временем в Кремле внимательно ознакомились с информацией суда Платова, касающейся планов лидеров ОУН. Она не могла не вызвать серьезного беспокойства, особенно в связи с обострением международной ситуации и возможной войной между СССР и Германией. В ноябре 1937 года Павел Судоплатов вместе с Абрамом Слуцким был вызван к наркому внутренних дел Ежову. Нарком произвел на него гнетущее впечатление. Маленький, неказистый, имевший странную привычку, рассуждая о длинных руках НКВД, вытягивает вперед свои короткие ручонки, словно демонстрируя эти длинные руки. Вопросы, которые в ходе беседы задавал Ежов, касались самых элементарных для любого разведчика вещей и звучали наивно. Более того, у Судоплатова сложилось впечатление, что наркома вообще не интересуют разногласия внутри организации украинских эмигрантов. Беседа в кабинете Ежова продолжалась более получаса. Затем Николай Иванович заметил, что зарубежную шваль пора брать в ежовые рукавицы, и внезапно предложил, чтобы Павел Судоплатов сопровождал его в Кремль. Когда машина въехала в Кремль, допуск, в который имел весьма ограниченный круг лиц, Ежов объявил, что сейчас их примет лично товарищ Сталин. Встреча с Иосифом Виссарионовичем произвела на Павла Анатольевича неизгладимое впечатление. Позже он говорил, что это было самое светлое событие в его жизни. Вторым светлым событием Судоплатов считал день 20 февраля 1928 года, когда ему был вручен партийный билет за номером 1 872 162. В своих воспоминаниях Павел Судоплатов оставил описание встречи с вождем. «Мне было 30, но я так и не научился сдерживать свои эмоции. Я был вне себя от радости и едва верил тому, что руководитель страны захотел встретиться с рядовым оперативным работником. После того, как Сталин пожал мне руку, я никак не мог собраться, чтобы четко ответить на его вопросы». Улыбнувшись, Сталин заметил: «Не волнуйтесь, молодой человек, докладывайте основные факты. В нашем распоряжении только 20 минут». «Товарищ Сталин», — ответил я, — «для рядового члена партии встреча с вами — величайшее событие в жизни. Я понимаю, что вызван сюда по делу. Через минуту я возьму себя в руки и смогу доложить основные факты вам и товарищу Ежову». Сталин, кивнув, спросил меня об отношении между политическими фигурами в украинском эмигрантском движении. Я вкратце описал бесплодные дискуссии между украинскими националистическими политиками по вопросу о том, кому из них какую предстоит сыграть роль в будущем правительстве. Реальную угрозу, однако, представлял Коновалец, поскольку он активно готовился к участию в войне против нас вместе с немцами. Слабость его позиции заключалась в постоянном давлении на него и возглавляемую им организацию со стороны польских властей, которые хотели направить украинское национальное движение в Галиции против Советской Украины. «Ваши предложения?» — спросил Сталин. Ежов хранил молчание, я тоже. Потом, собравшись с духом, я сказал, что сейчас не готов ответить. «Тогда через неделю», — заметил Сталин, — «представьте свои предложения». Аудиенция окончилась. Он пожал нам руки, и мы вышли из кабинета. Вернувшись на Лубянку, Ежов приказал заместителю начальника ИНО Сергею Шпигельглазу и Судоплатову приступить к работе над выполнением задания Сталина. На следующий день на основе их предложений начальник иностранного отдела Абрам Слуцкий направил наркому НКВД докладную записку. В ней предлагалось с целью интенсивного внедрения в ряды ОУН направить в Германию трех сотрудников украинских органов госбезопасности в качестве слушателей в нацистскую партийную школу. Вместе с ними предполагалось направить для большей убедительности одного настоящего украинского националиста, тугодума и тупицу. Ежов не стал вдаваться в суть докладной, однако предложил Павлу Судоплатову срочно выехать в Киев, чтобы посоветоваться по данному вопросу с руководителями УССР Кассиором и Петровским. В ходе состоявшейся беседы оба украинских руководителя проявили интерес к предложенной разведчиками двойной игре. «Крепко придумано, одобряю», — заметил Кассиор. «Мне до чертиков надоели происки этих националистов, этих...» задумался, подбирая нужное слово, Станислав Викентьевич. «Подонков и убийц», — подсказал Григорий Иванович. «Именно, подонков и убийц. Давно пора показать им, где раки зимуют. Словом, действуйте», — заключил Кассиор. После возвращения Павла Судоплатова из столицы Украины Ежов вновь вызвал его и отправился вместе с ним в Кремль. Ровно через неделю после моего возвращения в Москву Ежов в 11 вечера вновь привел меня в кабинет к Сталину. На этот раз там находился Петровский, что меня не удивило. Всего за 5 минут я изложил план оперативных мероприятий против ОУН, подчеркнув, что главная цель — проникновение в Абвер через украинские каналы, поскольку Абвер является нашим главным противником в предстоящей войне. Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине Коновалец заочно приговорен к смертной казни за тягчайшее преступление против украинского пролетариата. Он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих Киевского арсенала в январе 1918 года. Сталин, перебив его, сказал: «Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть». Тут же он обратился ко мне с вопросом: «А каковы вкусы, слабости и привязанности Коновальца? Постарайтесь их использовать». «Коновалец очень любит шоколадные конфеты», — ответил я, добавив, что куда бы мы с ним ни ездили, он везде первым делом покупал шикарную коробку конфет. «Обдумайте это», — предложил Сталин. За все время бесед Ежов не проронил ни слова. Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я понимаю политическое значение поручаемого мне боевого задания. «Да», — ответил я. И заверил его, что отдам жизнь, если потребуется, для выполнения задания партии. «Желаю успеха», — сказал Сталин, пожимая мне руку. «Мне было приказано ликвидировать Коновальца», — впоследствии вспоминал Павел Анатольевич. После получения приказа Слуцкий, Шпильгельглаз и Судоплатов приступили к разработке вариантов предполагавшейся операции. Вначале было решено задавить Коновальца автомобилем. Однако этот вариант был забракован, поскольку нужно было угнать авто, подкараулить объект, совершить на него наезд и успеть скрыться с места происшествия до прибытия полиции. «Неуклюжий вариант, товарищи, неуклюжий», — констатировал Слуцкий. «Помню, когда в Болгарии охотились за генералом Покровским, так вот тоже сначала было решено задавить его автомобилем. Один наш товарищ стал угонять машину, что-то там у него не заладилось, чтобы быстро мотор завести, на шум выскочил хозяин и таких бланшей ему наставил. Страшно вспомнить». Вариант с использованием огнестрельного оружия тоже не нашел единодушного одобрения. Коновальца часто сопровождал его приближенный Барановский, дядька подозрительный, физически сильный, обладающий неимоверной реакцией, который мог предупредить покушение. И тогда кто-то из чекистов предложил: